Глава 15. Иван. «Мама, ты от меня за тысячи километров и считаешь, что тебе виднее? Но и зрение у тебя». Кинофильм «Мятежный дух». Вожделенные котлеты из нежного фарша мне все-таки достаются. Правда, после емкой нотации «Откуда у меня руки растут?». А потом кнопка вешает мне на голову банное полотенце с кроликом Роджером и идет вычерпывать воду из ванной, так что разговаривать по-мужски с дядей Жорой приходится мне. Я уже готовлюсь к еще одной лекции, к тому, что Ваську надо как-то выгораживать, но Арсентьев Георгий Владимирович оказывается не только хорошим мужиком, но и неплохим сантехником. Он быстро обнаруживает поломку, также ловко ее устраняет и не отказывается от чая с тульскими пряниками. Дядя Жора делится со мной житейским опытом, ворчит на супругу пилу и признается, что не против того, чтобы мы его почаще топили. Потому что очень уж у Аленки котлеты вкусные. На этом инцидент исчерпывается, и я со спокойной душой возвращаюсь к себе. А потом целых 2 недели являю собой образец для подражания. Пью, курю и матерюсь исключительно вне дома. И даже любимый русский рок не набалтываю на полную громкость. Копаюсь в кейсах для заказчиков, сдаю работу в срок и практически забываю, что сегодня Лагутину исполняется 25, и отмечать сие торжественное событие мы планировали не иначе, как в моей квартире. А у меня шмотки по всем комнатам раскиданы, шарики не заказаны, и носки в коридоре прилипают к полу из-за разлитой вчера пепси. Вот же блин. Чувствую себя Томом Крузом на задании, распихивая джинсы со свитерами по шкафам и надеюсь, что они не вывалятся оттуда на голову гостям в самый неподходящий момент. Прячу мешок с мусором на лоджии, потому что банально не успеваю его вынести. Сметаю крошки с кухонного стола и с радушной улыбкой иду встречать разномастную компанию Захара. По 2 ящикам пива у него в руках и ящику коньяка у Феликса понимаю, что праздник обещает быть шумным и пьяным, и до сих пор малодушно надеюсь, что мне не придется делать ремонт после случившегося Армагеддона. Нет, так дело не пойдет. После 10 тостов именинник замечает, что я до сих пор неторопливо цежу 1-единственную бутылку Кроненбурга, и мигом, решив исправить эту оплошность, заливает в меня ограненный стакан янтарной 40-градусной жидкости. Я закашливаюсь, хватаю 2 дольки лимона и отправляю их в рот, скривившись, а Лагутин начисляет мне 2-ю штрафную, чтобы не отделялся от коллектива. Так что по степени алкогольного опьянения я вскоре сравниваюсь с присутствующими и вместе с ними начинаю горланить сплина и цоя. А вот как я оказываюсь в коридоре у кнопки в кроссовке на 1 ноге и ластах на другой, вредная память сообщать отказывается. «И так слишком долго держался, да?» — хмыкает Васька, не удивляясь столь фееричному появлению на ее территории полупьяного соседа, заставляет меня разуться и 2 руками хватается за мою ладонь, отчего хмельное тепло разливается по венам и согревает грудь. Я не успеваю сосредоточиться на этих приятных ощущениях, потому что Аленка уверенно волочет меня на кухню, усаживает на жалобно скрипнувший под моим весом стул и начинает колдовать над фарфоровым чайничком, напевая небезызвестную песню Земфиры. «Хочешь море с парусами, хочешь музык новых самых, хочешь я убью соседей, что мешают спать». Я игнорирую тонкий намек на толстые обстоятельства и вслушиваюсь в расслабленный тягучий голос, отмечая, что хоть кнопкой не Алла Пугачева, но поет она вполне прилично. Куда как лучше и меня, и Захара, и Феликса вместе взятых. И пока я плаваю в своих размышлениях, она вливает в меня полную кружку крепкого черного чая с сахаром, наполняет ее снова и подталкивает ко мне блюдце с гренками, на запах которых я, вероятно, и пришел. Потому что при виде равномерно подрумянившегося хлеба у меня во рту собирается слюна, а желудок урчит так громко, как будто его год держали на голодном пайке. Предатель. Однако, к огромному разочарованию, насладиться кулинарными талантами хозяйственной соседки в полной мере мне не дает наглая морда — Лагутин. Он буквально выдирает меня из-за стола и, перейдя на заговорщицкий шепот, слезно просит забрать его из Техаса. «Лучше бы тебя в Америку занесло, идиот». Я притворяюсь, что не вижу, как насмешливо закатывают к потолку свои голубые глазища Васька и с обреченным вздохом вызываю машину, не желая даже примерно представлять, сколько бабла друг успел выложить в дорогущем стрип-клубе. Захара я нахожу на сцене, облепленным пятеркой экзотических танцовщиц в красивом кружевном белье и разноцветных баа. Судя по блаженной улыбке на лице у друга и отсутствию на нем рубашки и джинсов, происходящее устраивает его в полной мере. И мне буквально приходится выцарапывать товарищей из цепких женских рук, не желающих лишаться безлимитного источника дохода на эту ночь. «Ты идиот». Повторяю, наверное, в 20-й раз за вечер, заталкивая сопротивляющегося Лагутина в подъехавший Hyundai и клятвенно обещаю найти другу его одежду. В довесок, к оказавшейся невыполнимой просьбе, получаю пару очаровательных близняшек, которые намертво ко мне приклеиваются и очень убедительно клянутся, что боятся ночевать в одиночестве. Так что мне приходится запихивать и их в припарковавшееся неподалеку такси и поминать добрым словом и Захара, и его 25-летие. Затем миновать полутемный холл под осуждающим взглядом суровой консьержки тети Зины и тратить битый час на то, чтобы уложить в кровать чересчур активных, весьма пьяненьких девиц. Мрак. И если я думаю, что на этом мои злоключения заканчиваются, то я очень и очень сильно ошибаюсь. Алло, мам. Телефон разрывается вот уже добрых 10 минут, а мне не хватает силы воли вырубить чертов гаджет. Потому что если я не возьму трубку, способная довести любого до белого коленя Филатова Агата Павловна поднимет на уши все больницы, отделения полиции, морги города. И плевать ей с высоченной колокольни, что порядочные матери своих отпрысков в 7 утра не беспокоят. Да и живу я сам 10 лет как. Ванюша, привет. Бодрый голос на том конце провода раздражает своей жизнерадостностью и вынуждает уткнуться лицом в подушку, а мама, недолго думая, переходит с места в карьер. «А я тебе такую девочку подыскала. Умница, красавица, хозяюшка». От подобного заявления меня перекашивает. Я прикладываю максимум усилий, чтобы не разразиться потоком брани, в котором цензурными будут только предлоги и междометия. Родительницу обижать, конечно, нельзя, но ее желание женить единственного сына давно сидит у меня в печенках и регулярно доставляет массу проблем. «Мам, ты опять?» Я горестно вздыхаю, пытаясь дотянуться до прикроватной тумбочки с вожделенным стаканом воды на ней и не задеть растянувшееся рядом сладко сопящее тело. «Да, опять, Ваня. Я уже не молода и хочу успеть понянчить внуков». Мое мнение по этому вопросу деятельную женщину не интересует, и она в очередной раз заводит старую шарманку, искренне веря, что окружающие должны следовать ее планам беспрекословно. «Мы с Катенькой приедем к тебе завтра. Никаких Кать завтра не будет». Безапелляционно гаркую я, окончательно выходя из себя от подобных поползновений, ограничить мою драгоценную свободу. И дабы предупредить возможные споры и свести на нет заготовленные аргументы, зачем-то ляпаю. У меня уже есть невеста, мам. От такого заявления одна из близняшек с грохотом брякается с кровати, кувыркнувшись и взирает на меня так укоризненно своими светло-серыми глазами, как будто вчера я успел ей пообещать не только руку и сердце, но еще и яхту и кольцо с бриллиантом в придачу. Вторая сестра, очевидно, более приспособленная к жизни и привычная к несправедливым вывертам судьбы, лишь горестно вздыхает, прощаясь с перспективой пожить какое-то время за мой счет. Завтра в 10 жди. И пока девчонки пытаются переварить свалившуюся на них информацию, Филатова Агата Павловна отдает приказ генеральским тоном и отключается, оставляя мою обалдевшую тушку наедине с извечными вопросами, никогда не теряющими ни остроты, ни злободневности. Что делать и кто виноват? Тряхнув головой, я решаю действовать локально и первым делом выталкиваю сонных девиц в коридор. Вежливо благодарю их за проведенное вместе время и проследив за тем, чтобы они ненароком не утащили мамину любимую вазу или китайский сервиз, отправляю близняшек на такси во свояси. Мысленно желаем найти кого-то более сговорчивого, наивного, глупого и что там дальше по списку. Затем я принимаю контрастный душ, потому что мозги скрипят, как несмазанные шестеренки, смываю из себя дремоту, а заодно и запах чужих приторно-сладких духов, оставшихся на коже. Обматываю вокруг бедер белое махровое полотенце, честно скоммуниженное с курорта в Анталии, и зевая шлепаю к холодильнику. Чтобы убедиться, что новой цивилизации в белом друге не зародилась, а вот мышь, дохлая такая худющая, очень даже повесилась. Мой желудок, лишенный нормальной пищи со вчерашнего вечера, бурно возмущается по этому поводу. Зато башка начинает активно работать и выдает поистине гениальную идею. Эврика, Васильева. Мое до неприличия довольное отражение в зеркале танцует победный танец вождя папуасов, который Аленка наверняка оценила бы по достоинству. После чего я влезаю в первые попавшиеся футболку со штанами и выуживаю из тумбочки ключи от соседской квартиры, которые я должен был вернуть еще неделю назад после визита электриков. Но забыл.